Приблизительно в это время у Берти стали проявляться первые признаки болезни, связанные с неконтролируемым желанием есть, и первые намеки на тучность. Через год наследника перевели в Кембридж, в Тринити-колледж. Он поселился в 4 милях от города, откуда совершал ежедневные поездки верхом. В 1858 году наследник посетил Турин, куда был приглашен королем Виктором Эммануилом II. Виктория не была рада этому. Она боялась, что грубоватые манеры итальянского короля послужат плохим примером для ее сына. Были и другие причины для ее переживаний, о чем можно узнать из письма, поступившего перед отъездом наследника в посольство Сардинии в Лондоне. До нас дошли сведения, что Ее Величество опасается отпускать наследного принца в Турин, боясь, что возникнет опасность потери им невинности. Настоятельно прошу уверить, что если наследник приедет со всеми своими бесценными качествами, то вместе с ними он и вернется. Летом 1861 года принца послали в военный лагерь со строжайшей дисциплиной. Принц Альберт настоял, чтобы его сын был приписан к гренадерскому полку и одет в полковничий мундир. Там наследник не только осваивал военное дело, но и учился выстраивать отношения с офицерами полка. Дважды в неделю он накрывал стол для старших офицеров и еще раз в неделю приглашался в другие полки. Оставшиеся вечера он проводил в тишине, занимаясь или читая книги. У Берти сложились настолько дружеские отношения с офицерами своего полка, что, заботясь о нем, они решили привести к нему привлекательную актрису Нелли Кларк. Все вояки имели любовницы и подружек, и им казалось странным, почему наследник не может ощутить всех радостей походной жизни. Вскоре после возвращения наследника в Кембридж мисс Нелли Кларк стала хвастаться своим знакомым в Лондоне, что она лишила невинности принца Уэльского. Скандал разразился в ноябре, вскоре после дня рождения Берти. Ему исполнилось 20 лет. Принц Альберт учинил расследование этого дела и выяснил, что ситуация с актрисой Нелли Кларк действительно имела место. 16 ноября он написал сыну, что, узнав обо всем, почувствовал такую сильную боль, какой не испытывал никогда в жизни. «Ты не должен, ты не смеешь не оправдать нашего доверия». 25 ноября принц Альберт отправился в Кембридж к своему сыну, чтобы, выслушав кающегося грешника, простить его. Через несколько дней он почувствовал себя больным. Через неделю у него поднялась высокая температура, начался тиф, и 14 декабря он умер. Королева Виктория была вне себя от отчаяния и винила старшего сына в смерти любимого Альберта. Тщетно министры пытались убедить Викторию, что для молодого человека естественно увлекаться актрисами. Она не желала ни видеть Берти, ни слышать о нем. В конце концов, было принято решение отправить его в путешествие по Ближнему Востоку, после чего женить на принцессе Александре. Когда же в поездке он получил письмо от Виктории, в котором она, оправившись от шока, была добра к нему, то был счастлив настолько, что это не осталось незамеченным для окружающих. Наследник любил свою мать и нуждался в ее любви так же, как и обыкновенный человек. Викторианский век был жесток, и недостаток любви происходил от убеждения, что строгость воспитывает, а любовь портит детей. Сын Эдуарда VII, Георг V, был также очень строг. Его дети по раз и навсегда заведенному порядку приходили на завтрак без 5:05, выстраивались в одну линию и стояли так до тех пор, пока с первым ударом Биг Бена отец не входил в столовую. Однажды его сын Гарри, в возрасте 19 лет, бурно проведя ночь, вернулся только под утро. Наскоро приведя себя в порядок, он опоздал к завтраку на 3 минуты и вошел после отца. Он так нервничал из-за этого, что упал в обморок, когда Георг V только взглянул на него. И это почти в 20 лет. Авторитет отца был непререкаем. Даже супруга боялась его ослушаться и никогда не перечила, хотя его деспотизм по отношению к детям часто был чрезмерен.